В ужасе архитектор огляделся, и взгляд его остановился на балконной двери. Мысленно вспомнив фасад дома, он сообразил, что край балконной ограды касается подоконника соседней комнаты. Третий этаж. Страшновато, черт возьми. А что делать? Пока позовешь дворника, пока он выломает дверь, этот болванный в самом деле истечет кровью. Куда он там себе выстрелил? О, Господи, со мной вечно происходят дикие истории. Думая так, Агюст уже выскочил на балкон, взобрался с некоторым усилием на парапет и с замиранием сердца повернулся на нем лицом к соседнему окну. Край подоконника, как и рассчитывал архитектор, касался парапета, но нужно было сделать очень большой шаг, чтобы перебраться с балкона на окно. В эту минуту Агюст постарался забыть, что зимой ему исполнилось 60 лет. Зажмурившись левой рукой, прикрывая лицо, он ударил тростью в стекло, и оно с грохотом вылетело. Затем Монферран стиснул зубы, уперся рукой в стену, дабы сохранить равновесие, и шагнул на подоконник. Делая второй шаг, он все-таки оступился и влетел в комнату кубарем, скинув с подоконника горшок с цветком и растянувшись во весь рост на усыпанном битыми стеклами ковре. «Дьявол!» вырвалось у него. Он подумал, что мог упасть и затылком, то есть вывалиться на улицу с третьего этажа. Опомнившись, Монферран вскочил на ноги и тут же увидел картину, от которой в первую минуту похолодел. В шагах в 10 от него, привалившись головой к запертой двери, нелепо согнувшись, стоял на коленях Пуатье. Одной рукой он судорожно стискивал дверную ручку, пытаясь ее повернуть. Другая его рука была поднята к левому виску. Он, казалось, силился зажать рану на виске или на лбу, а между пальцев его змеились темные струйки крови, бежали по запястью в рукав и капали с кисти на плечо, на пол. Весь ковер возле двери был забрызган кровью. В стороне, возле незастеленной кровати, среди раскиданных по полу бумаг, перьев, всякой мелочи, валялся длинноствольный дуэльный пистолет. «Что вы наделали?» – заорал Монферран, кидаясь к молодому человеку и хватая его за плечи. «Куда вы попали? Ну, покажите!» Пуатье вскинул к нему перекошенное лицо, исполненное ужаса и боли, с искривленным ртом, с вытаращенными глазами. «Я погиб», — еле слышно прошептал он. Агюст подхватил его подмышки и, хотя он стал тяжел, как мешок камней, приподнял, подтащил к кровати, стиснув зубы, втащил на нее. Пуатье был довольно высок, и его ноги в черных лакированных туфлях неловко свешивались на бок. Молодой человек был во фраке, в нарядном атласном жилете, но шейный платок болтался, размотанный. Жилет был криво застегнут, и все было густо залито кровью. Монферран не без усилия оторвал руку раненого от его головы. Пальцы Пуатье, сведенные судорогой, будто приросли к виску. Волосы его тоже слиплись от крови, и вначале архитектор ничего не смог разглядеть, но затем, присмотревшись, охнул и облегченно перевел дыхание. Рана Пуатье не только не была смертельна, но не представляла вообще никакой опасности. От надбровной дуги к виску тянулась алая ссадина, то был след пули, скользнувшей вдоль головы и только разорвавшей и опалившей кожу незадачливого самоубийцы. Однако пуля угодила затем в мочку его левого уха, почти начисто ее оторвала и, продолжая свой путь, пробила также ворот фрака, но плеча не задела. По опыту Монферран знал, что ушная мочка кровоточит, пожалуй, обильнее любого другого уязвленного места, потому на полу и на одежде Пуатье и оказалось за такое короткое время так много кровавых пятен. Оправившись от испуга, архитектор в первое мгновение подумал, что это самоубийство было лишь ловко рассчитанным ходом, что, решившись нарочно на эту театральную выходку, Пуатье понадеялся убедить его в своем раскаянии, показать глубину отчаяния и этим смягчить его гнев. Но Монферран слишком хорошо знал людей, чтобы долго оставаться в таком заблуждении. Так ловко выстрелить мог лишь человек абсолютно хладнокровный и мужественный, ведь любая оплошность, случайное дрожание руки могли сделать выстрел смертельным. У Андре Пуатье не было ни хладнокровия, ни мужества, это Агюст знал давно. Да и теперь смятенное и жалкое лицо, глаза, полные слез, выражали такое искреннее отчаяние, такой неподдельный страх смерти, что усомниться было невозможно. Пуля, лишь царапнув висок, все же сильно оглушила Пуатье, а раненое ухо причинило сразу сильнейшую боль, все это в соединении с убежденностью, будто он попал прямо в висок, породило и ужас, и мучительные судороги агонии. «Мсье!» – простонал Пуатье, окровавленной рукой хватая руку архитектора. «О, мсье Монферран, пощадите меня, я хотел умереть, чтобы не испытывать позора, но это слишком страшно. Ради всего святого, позовите врача. Сначала надо остановить кровь». С этими словами архитектор вытащил из кармана платок, плеснул на него водой из кувшина для умывания, промыл обе ранки, затем решительно оторвал полосу от одной из простыней, скомканных на постели, и, сложив ее пополам, обвязав голову пуатье, прихватив повязкой ухо и ссадину на виске. «Вот так», — бросил он, выпрямляясь и снова, теперь уже глубоко, переводя дыхание. «Во всяком случае, течь она перестанет. И полно вам, мсье, трястись и стонать. Это не опаснее укуса пчелы». Расширенные глаза Пуатье совсем вылезли из орбит. «Вы говорите, но я был уверен, что пуля попала в голову. Вон она, ваша пуля». Агюст пальцем указал на отверстие, темнеющее в светлой спинке кровати. «Рука у вас дрожала, и голову вы со страха слишком запрокинули, вот и смазали вдоль головы. Ни черта вы не умеете, даже застрелиться не можете. Трус, тряпка, грязный мошенник. Заморали мое имя перед целым Петербургом, выставили меня подлецом вымогателем. А теперь я из-за вас едва шею себе не свернул. Была охота в 60 лет по окнам скакать. Какого черта вы не открывали дверь? Я думал, вам не доползти до нее. Я ключа не мог найти, я его выронил». Голос молодого человека дрожал. Рукой он лихорадочно ощупывал повязку на голове, надавливая пальцами то на лоб, то на висок, будто ища свою воображаемую смертельную рану. «О, Господи, Господи, я погиб, а я вам говорю, это пустое. Подумаешь, ухо себе порвали, кисейная барышня». Говоря это, он широкими шагами обошел вдоль и поперек всю небольшую спальню и вскоре обнаружил ключ, завалившийся между каминным экраном и стеной. Подняв его, архитектор решительно шагнул к двери. «Куда вы, мсье?» – тихо спросил Пуатье. Он в это время привстал на постели, должно быть, еще испытывая сильное головокружение, но начиная приходить в себя. «Как куда?» Монферран вставил ключ в скважину и повернул его. «Иду послать моего кучера за хирургом. Мочку-то вашу надо, верно, зашивать. И никого больше вы не позовете? А кто еще вам нужен? Священник, полагаю, вам не понадобится, разве что вы жениться собрались. Впрочем, как видите, вторая комната пуста. Ваша прелестная подруга исчезла. А теперь представьте, что вы застрелились бы по-настоящему. Что было бы со мной? А, я вхожу к вам в дом, раздается выстрел, и вы мертвы. Прелестно. Одна надежда на свидетельство мадемуазель Дюсьер. Уф, простите меня». Движимый отчаянием, Пуатье вскочил с постели, шатаясь, обхватив голову обеими руками, дошел до двери и рухнул на колени перед застывшим на ее пороге архитектором. «Умоляю вас, если это возможно, у меня были долги. Проклятый карточный клуб. Эта женщина, которой все было мало, мало. Я был на пороге тюрьмы. Боже мой, у кого я только не просил денег, и все мне отказывали. Не знаю, как я решился на это. Взять вашу печать, подделать ваш почерк. А кстати, хорошо подделали». Вдруг усмехнулся Монферран. «Не отличишь. Вот ведь можете что-то, когда захотите. Чтоб вы и рисунки так же делали. И послушайте, будет вам разыгрывать корнелевские сцены. Встаньте немедленно». «Нет», — вскрикнул, задыхаясь, Пуатье, «я сцен не разыгрываю. Я, хотите, я пойду к мсье Брюллову и сознаюсь, вы с ума сошли». Архитектор пожал плечами. «Он же на вас в суд подаст. А вы не подадите?» «Да нет, теперь, пожалуй, не подам. Ну вас ко всем чертям, и не хватайтесь за мой сюртук, он и так уже весь в крови. Вставайте и ступайте в постель, покуда врач не приедет». Но Андре вместо этого закрыл лицо руками и отчаянно разрыдался. Он плакал, содрогаясь всем телом, по-детски мучительно всхлипывая, и от этих рыданий у Агюста вдруг что-то защипало в глазах. Наклонившись, он опять, на этот раз мягко, даже ласково подхватил раненого под руки. «Полно вам, ну, полно. Надо лечь, не то наживете лихорадку и проваляетесь месяц-два, а мне нужны здоровые помощники». Андре вскинул на него изумленные, заплаканные глаза. «Как, вы меня не уволите? А куда вы пойдете, если я вас уволю?» Монферран нахмурился. «Что, опять в карточный клуб? Нет, нет, клянусь спасением души. О спасении души не говорят, когда только что стрелялись. Ну, послушайте, долго мне вас поднимать? Не хотите в постель? Сядьте хотя бы вон в кресло. Вот так, и погодите минуту». Растворив окно, Агюст окликнул своего кучера Якова и велел ему поскорее привести врача. «Скажешь, что человек заряжал пистолет да нечаянно выпалил себе в ухо». «Понял, понял», — кивнул кучер. «Мигом слетаем, Ай, гораздо же вы, Август Августович, прыгать. У меня аж дух занялся, когда вы с балкона-то, на подоконник. Пошел, куда тебя посылают, вспылил архитектор, заливаясь краской. Разболтался. Он захлопнул окно и опять повернулся к Пуатье. У вас вино есть какое-нибудь? Молодой человек слабо мотнул головой вправо. Там, в шкафчике. Минуту спустя, наполнив два стеклянных бокала Мадерой, Монферран уселся на стул и протянул один из бокалов Андре. Выпейте. Станет легче. И, пожалуйста, выслушайте меня. Я хочу, чтобы мы отныне понимали друг друга. Нет, не прерывайте, слушайте. Это очень важно. Видите ли, я теперь понимаю, что вы виноваты меньше, чем я думал. Вы, верно, действительно думали, что я беру комиссионные с художников, ну и решили этим воспользоваться. Был бы я нечист на руку, так уж промолчал бы, возмущаться бы не стал. Должно быть, вы меня не любите за мой скверный характер, ну и думаете обо мне плохо. Я просто не знал вас, прошептал Пуатье. Но, если... Да помолчите же, рассердился архитектор. Дослушайте до конца. Я знаю, со мною трудно работать, я человек тяжелый, я со всех требую, как с самого себя, то есть работы на пределе сил. Да, мне нужна только такая работа, иначе замысла моего не осуществить. Я надеюсь на вас, Андре. Вы можете мне очень помочь. Я ведь без малого 30 лет везу эту ношу почти один, и я начинаю уставать. А вам 32 года, вы понятливы, знаете свое дело, и у вас прекрасная рука и точный глаз, как я сегодня убедился. Так вот вам мои условия. Деньги Брюллову я верну и, даю вам честное слово, никому ничего не расскажу относительно этих денег. Вы отдадите мне долг, когда сможете. Но с вашим жалованием это нелегко, поэтому я вам найду 1-2 выгодных заказа, а там посмотрим. Справитесь, найду и еще. Я помогу вам добиться успеха, но и вы мне помогите. Поможете? Глаза Пуатье блеснули. Мсье, поверьте мне в последний раз. Кажется, верю. Агюст улыбнулся устало и от чего-то смущенно. Да черт возьми, как же вы меня все-таки напугали. 6. Уберите эту подставку, она мне сейчас не нужна, а эту передвиньте вправо. Ага, так, краски давайте. Черт возьми, это что, по-вашему, голубой тон? Это цвет кислого молока, сударь. У вас что, кончилась берлинская лазурь? Вот эту давайте палитру, и поменяйте мне кто-нибудь кисть. Я уже все лицо себе залил, так же ослепнуть можно. Карл Павлович говорил все это поспешно, иногда сердито, но не злобно, а с каким-то мальчишеским азартом, какого давно не видели в нем ученики и помощники. Художник стоял на одной из бесчисленных раздвижных лестниц, подставленных к крутому изгибу свода, запрокинув голову, выпрямившись, почти ни на миг не опуская глаз. Его рыжеватые кудри растрепались, щеки горели пунцовыми пятнами, широкая полотняная блуза на груди и плечах взмокла от пота. И все, лицо, руки художника, его одежду, покрывали брызги красок, золотых, голубых, белых. Над ним вздыбился огромной чашей плафон из Аракиева купола, исчерченный углем и на четверть уже расписанный его кистью. Под ним, в широких люках деревянного помоста, зияла пропасть колодец 60-метровой глубины, вся опутанная паутиной деревянных лесов, по которым черными букашками двигались фигурки людей. Полгода назад, впервые поднявшись сюда, Брюллов и сам показался себе маленьким нахальным муравьем, забравшимся в необъятную сферу, возомнившим себя величайшим из великих и вдруг увидевшим свою истинную величину среди отданного ему во власть пространства. Гигантская чаша, тогда еще снежно-белая, невозмутимо чистая, опрокидывалась на него, ожидая его прикосновения. Ему стало страшно. Отчаянная мысль. Нет, нет, не могу, не смогу. Я же никогда не писал таких громадин, я не монументалист. Боже, за что я взялся? Больно поразило сознание. Часа два тогда ходил он взад и вперед по широченному настилу, заглянул в специально для него сооруженную прямо здесь, наверху, мастерскую, где лежали уже разложенные кисти, палитры, стояли чашки для смешивания красок. Потом велел ученикам приготовить на завтра уголь и расставить, куда надо, лестницы, и убежал, стыдясь своего страха и все более убеждая себя, что работа ему не под силу. «Пойду и откажусь», — родилось в нем спасительное намерение. Лучше и не браться, чем оказаться бессильным. На одном дыхании он добежал до дома каменщика, не думая совершенно о том, что времени 9 утра, что день воскресный, что хозяин может просто еще спать. Опомнился он уже во внутреннем дворике, где наводил чистоту привратник, выметая дорожки между скульптурными постаментами. Господин Монферран встал уже, резко останавливаясь, спросил художник привратника. И не ложились, преспокойно сообщил тот. Давича до двух ночи со скульпторами просидели, Алексей Васильевич сказывал, а проводил их, в кабинете заперся, так вот там и сидит. А вы кто и по какому делу будете? Брюллов назвался. Привратник повернулся, собираясь идти с докладом, но в эту минуту хозяин дома сам появился во дворе, уже совершенно одетый, с перекинутым через руку плащом. «Доброе утро, Карл Павлович», — ответил он на растерянный поклон художника. «Хорошо, успели. Еще 5 минут, и я ушел бы. Иду с визитом. Будь они неладны, эти церемонии, но можно и опоздать. Заходите в дом». «Нет, я на минуту, благодарю вас». В это мгновение Брюллов почувствовал, что готов провалиться сквозь землю. Он увидел прямо перед собой, в ярчайшем сиянии летнего утра, лицо архитектора, лицо, которое поражало многих кажущейся молодостью. Оно и сейчас не было старым, но в тяжести век, в коротких острых морщинах, в резких складках, безжалостно опустивших углы красивых надменных губ. Наконец, во взгляде синих, как северное озеро, глаз, небольших и спокойных, обведенных тончайшими красными каемками, росчерками прошедшей бессонной ночи и тысяч других таких же ночей, во всем этом проглянула вдруг невыносимая, нечеловеческая усталость. Усталость титанической работы мысли, усталость духа, десятилетиями не знавшего отдыха, усталость плоти, изнуренной непрерывным и уже непосильным для нее напряжением. Но, побеждая эту усталость, во взгляде архитектора светилась непреклонная, не признающая сомнений воля. А он-то как же может? Подумалось Карлу Павловичу, и он опустил глаза, отвел взгляд в сторону. «Раз на минуту, тогда давайте ваше дело, да и отправимся с Богом. Могу даже подвести вас, если только нам по дороге. Так что у вас, да ничего, собственно», — проговорил уже твердо художник, вновь глядя в лицо Монферрану. «Я только что из собора. Хотел вам сказать, что видел уже мастерскую и нашел ее вполне приличной, а заодно решил справиться». «Могу ли я на начало работ оформить, кроме тех помощников, о которых мы договаривались, еще 2, хотя бы месяца на 2?» Архитектор поморщился. «Сразу бы просили. Я-то не возражаю, а вот что в комиссии скажут? Хорошо, я попрошу. Думаю, позволит. И это все, все. Очень вам благодарен». На другое утро Брюллов вновь поднялся на площадку под белым сводом, взошел на одну из лестниц, взял тонкий угольный стержень и решительно прикоснулся к сияющему белизной плафону. Он начал работать. Теперь работа захватила его по-настоящему. Он взбирался на свой насест, как в шутку окрестили площадку его помощники, ранним утром, уходил оттуда порою, когда уже начинало темнеть. Он даже обедать стал прямо в мастерской, благо места там хватало, а ученики, боготворившие своего маэстро, готовы были принести ему не то что обед, а хоть постель с пологом, кабы ему вздумалось здесь остаться ночевать. К концу дня Карл Павлович выбивался из сил. Работать приходилось, сильно запрокидывая голову, так что шея затекала, переставала двигаться, затылок наливался тяжестью и болью. Но Брюллов, не замечая этого, продолжал работу, отважно сражаясь с необъятной чашей. «Напишу», — шептал он, вновь и вновь поднимаясь на раздвижную лестницу, уничтожая слепую белизну плафона, которая сперва так его напугала, «напишу». Он писал, а сверху, прямо в глаза ему, смотрели огромные лики святых, одухотворенные, страстные, величавые, тонкое, обрамленное ржаными кудрями и бородою, со смелыми и чистыми глазами, лицо Александра Невского, суровое, смуглое, аскетичное лицо Иоанна Крестителя, исполненное мольбы и надежды лицо святой Екатерины, лицо апостола Павла, низко склоненное в глубокой задумчивости, лицо Петра, резкое, решительное, гордое, лица, плавные движения, гибкие складки одежд, и во главе их круга на светлом, золотом, будто из лучей солнца выкованном троне, Мария со сложенными руками, с воздетыми ввысь глазами, ясными и мудрыми, на юном, почти детском лице, хрупкие руки она сложила для молитвы, но она не молится, на губах ее, тихая, задумчивая улыбка. Мария как будто замечталась, мысли ее высоко, еще выше этого солнечного трона и самого ее величия. Голубое покрывало, не спадая с ее головы, свободно облегает ее стан, затем складки его соскальзывают вниз по ступеням трона, едва не касаясь прохладных белых лилий, соцветия на тонком стебле, с которым парит меж облаков два малютки ангела. Иные фигуры были еще черными контурами на белой поверхности, иные уже до конца обрели объем, форму, жизнь, иные лишь яркими цветными пятнами сияли среди окружающей их пустоты, и фон был лишь намечен в некоторых местах плафона, густо синий, как небо вечером, там, где роспись огибала живописная балюстрада, будто завершала, уходя в небо, стены высокой башни, барабана купола, выше, розовато-лиловый, как преддверие утренней зари, из этих рассветных красок выплывали гряды густых сине-белых облаков, их несли ангелы в развивающихся одеждах, и еще выше, там, где на этих облаках стояли, преклоняли колени, молились и грустно улыбались Мария и ее воинство, там фон становился золотым, над головами святых разворачивалось, сияя, торжественное знамя солнца, апофеоз зари. Художник спешил, его ждали еще 20 громадных белых пятен на штукатуренных стен и сводов, 12 апостолов, 4 евангелиста, их, как всегда, предстояло писать в парусах, ниже барабана, и 4 сюжета страстей Христовых, ниже, в прямоугольных пандативах 76 Аттика 77. Он царил над всеми, занимая верхнюю площадку, будто полководец, созерцающий с удобной высоты место сражения, а сражение внизу кипело вовсю. На лесах, вдоль всего Аттика, под сводами центрального и бокового нефов другие художники с утра занимали свои места, создавая остальные 107 росписей, сцены из Нового и Ветхого Заветов, соединяя свои усилия в одну грандиозную картину, картину рождения христианской веры. Их знания, талант, фантазия подчинялись единой цели, общему рисунку, общей идее, рожденной гением главного архитектора. Но на леса поднимались не только художники. Десятки мастеров-мраморщиков в эти дни, в эти месяцы трудились над оформлением стен. Работа их напоминала плетение кружев. Вот на фоне дымчато-белого итальянского мрамора серовецца вдруг появляется розовый тевдийский, его радостный цвет подчеркивает задумчивую прохладную красоту генуэзского мрамора, который похож на волны вечернего залива, когда из темной глубины вод проступают тонкие нити водорослей, желтым солнцем юга напитан сиенский мрамор, плиты его обрамлены полосками густо-красного гриотта, и тут же рядом по белому фону змеится желтый меандр, неповторимые, теплые, торжественные краски, дивные их сочетания, и все сплетаются в благородный и стройный рисунок стен, как разноцветные нити в кружевное полотно. Натуральным мрамором собор отделывают до большого карниза, выше, в Аттике и в сводах, мрамор будет искусственный, и его тоже надобно подобрать по цветам, даже по оттенкам так, чтобы снизу никто не уловил подмены. Над гипсовыми чанами изо дня в день колдуют лепщики, замешивают густое варево, чтобы создавать из него легчайшие узоры, орнаменты карнизов и сводов. Там, где они уже готовы, приделаны к месту, позолотчики-сусальщики подбирают оттенок фона, на который им затем предстоит нанести тонкие, прозрачные лепестки позолоты. В воздухе витает запах красок и мельчайшая мраморная крошка, которая попадает в глаза рабочим, мастерам, художникам, затрудняет дыхание, вызывает кашель. Люди сердятся, мучаются, вкладывают все свои силы, но, кажется, сил их мало, не видно ни конца ни края этой циклопической работе. Однако она кипит, она движется, и люди не опускают усталых рук, не преклоняют голов. В эти месяцы Карл Брюллов, великий Карл, капризный и несдержанный маэстро, будто начисто переменил свой нрав. Он не жалел себя, не проявлял сомнения и недовольства, он работал с упорством, отвагой и верой, как некогда Микеланджело над своими сикстинскими фресками. Он видел свою цель, лестницу передвинуть. «Карл Павлович», спросил его снизу кто-то из помощников. «Ведь едва достаете, так и упасть недолго. Погодите». Художник отмахнулся кистью, и ему в лицо опять полетели брызги краски. «Вот я ему только губы. Ага, ну все, спускаюсь сейчас, не то вы еще со мною вместе ее двигать начнете». Спустившись, он вновь запрокинул голову, обозревая доступный взору участок плафона, и, движимый гордостью, торжествующим сознанием наполовину совершенного подвига, он вдруг весело воскликнул, будто бросая вызов: «А ведь тесно мне здесь, ей-богу, небо бы я теперь расписал, не торопитесь получать оттуда заказ». Прозвучал рядом с ним голос главного архитектора. Никто не заметил, когда успел Монферран подняться на верхнюю площадку. Брюллова поразило то, что архитектор как будто даже и не запыхался, в то время как у него самого каждый раз от этого подъема ныло в груди. «Ну вы по лесам бегайте гораздо, Август Августович!» — воскликнул художник. «Раз и тут, так я же целыми днями это делаю!» — рассмеялся Манферон. «Только и сную вверх-вниз, как белка. Ну, как тут у вас, со штукатуркой все в порядке? Нет трещин?» Вопрос был задан не случайно. В некоторых местах работа художников приостановилась. Давние страхи главного архитектора оправдались. Сырость, перепады температуры и зловредная мраморная крошка начали портить грунтовку росписи. Кое-где на них стали появляться трещины. Иные работы нужно было переделывать. «У нас все в порядке», — спокойно сообщил Карл Павлович. «Сюда мраморная пыль почти не долетает». «Долетает, к сожалению», — Агюст медленно прохаживался по площадке, всматриваясь в нежное сияние красок. «Дело не в том, здесь хороший ток воздуха. Кстати, сударь, нельзя работать в одной блузе. Пневмонию подхватите. Я и в блузе-то весь мокрый», — отмахнулся Брюллов. «А у некоторых художников, правду сказать, опять порчи грунтовки замечаются. Шамшин мне сегодня плакался. Рис вчера бронился, что у него Сергий Радонежский трескается. Вы бы, ей-богу, лучше доложили в комиссию построения, Август Августович. Дело-то серьезное». Глаза Манферона, обращенные на художника, сузились, сделались колючими. Он чуть заметно усмехнулся, но заговорил прежним ровным голосом. «Да чего вы учить меня любите, Карл Павлович? Благодарствуйте за совет, только в комиссию я уже доложил. Не извольте, стало быть, обижаться». «И что они там сказали?» — полюбопытствовал Брюллов, досадуя, что опоздал с замечанием, и пропуская колкость мимо ушей. «А что могли они сказать?» — пожал плечами Манферон. «Сказали: улучшайте состав грунтовки». «Ну, улучшаем. Все равно это не окончательная гарантия. А я вот что надумал. Взгляните-ка». С этими словами, подойдя ближе к художнику, он разжал сомкнутые в кулак пальцы левой руки, и на его ладони Карл Павлович увидел несколько блестящих крохотных кубиков. «Смальта!» — вскричал художник. «Мозаика! Так вы что же, хотите?» «Да, хочу!» — архитектор с улыбкой поворошил пальцем разноцветные кубики. Когда-то на Руси любили мозаику, составляли из нее картины целые, стены храмов ею украшали. Потом при татарском нашествии позабылось ремесло, ушло. А в прошлом веке Ломоносов восстановил производство смальт, да еще новых рецептов придумал много, хотел возродить искусство. Не успел, умер. А искусство-то прекрасное, разве нет? Кто же спорит? Брюллов смотрел на архитектора со все возрастающим удивлением, чуть ли не с досадой, в душе спрашивая себя: да есть ли предел его изобретательности? Кто же спорит, сударь? Но вы что же, всю живопись в соборе мозаикой заменить собираетесь? Манферон рассмеялся. Не беспокойтесь, вашего плафона не заменишь, это уже труд непосильный. Но многие росписи аттика, алтарей, сводов заменить необходимо. И это труда художников не погубит, их же работы останутся сохраненными на веки вечные. Мозаики ведь тысячи лет живут, холода не боятся, сырость их не берет. Около 100 работ надо бы заменить, только набирают мозаики очень медленно, так что нам этого и не увидеть, примерно через 100 лет закончено будет. Ух, у вас и планы. Брюллов говорил насмешливо, но смотрел на архитектора со все большим интересом. Значит, мозаику под живопись делать хотите, так что ли? Ну, а кто это сделает? Итальянцы, что ли? У нас своих мозаичистов нет. Знаю, помню, устало сказал главный архитектор и вновь принялся обозревать плафон, продолжая играть на ладони цветными кубиками. Но я не люблю с иностранцами связываться. Хочу просить Академию направить в Италию наших пенсионеров 78, выпускников живописного класса. Пускай научатся составлению мозаик, а потом здесь свою школу организуют. Думаете, выйдет это ваша затея? С сомнением покачал головой Карл Павлович. Не та нынче Академия. Не очень-то им такие смелые начинания по душе придутся. Это ж ведь что такое? Извольте новый класс открывать. А с какой, спрашивается, радости? На какие средства? Ох, заупрямится профессора. Переупрямлю, решительно заявил Манферон и, понизив голос, добавил: императора на них напущу. Он как раз большие затеи-то любит. В любом случае добьюсь своего. Да, вы, верно, добьетесь. Карл Павлович кусочком тряпицы вытер кисти и направился к своей лесенке. Коли так, желаю успеха. А Ломоносов вам за это еще спасибо скажет. Очень на то надеюсь, серьезно сказал архитектор. Во всяком случае, при личной с ним встрече. 7. Алексея Васильевича все его знакомые, которых, Правда, было немного, считали очень счастливым отцом. И в самом деле, старшая его дочь Елена росла настоящей красавицей. 15 лет от роду она уже многим вскружила голову, во всяком случае, художники, посещавшие дом каменщика, наперебой просили позволения писать с нее портрет, а иные из них пытались ухаживать за Еленой Алексеевной, но эта чернокудрая нимфа была заносчива и своенравна, не спешила никому выказывать благосклонности. Ко всему прочему, у нее обнаружился еще в детстве великолепный голос, Алексей нанял ей учителя, и теперь она пела так, что у слушавших ее дрожь рождалась в сердце, а ее учитель предрекал ей славу не только в Петербурге, но и на европейских сценах, если, конечно, родители позволят ей выступать. Анну Ивановну такая возможность приводила в ужас, но Алексей Васильевич колебался. Он видел, что пение всерьез увлекает Елену. Так стоит ли ей мешать? Маленькая Сабина тоже училась играть на фортепиано, и по комнатам разносились иногда нестройные, беспомощные звуки, которые ее крохотные пальчики извлекали из инструмента. Девочка сама хохотала над своими трелями, и ее смех-колокольчик приводил всех домашних в восторг. Особенно умилялся малюткой дедушка Джованни. Он любил ее больше старших внуков и из-за ее имени, и потому, что находил в ней сходство со своей умершей женой. Мишутка начал ходить в гимназию и уже показывал большие способности, приводя в восторг Алексея. «Я говорил, Август Августович, что в вас он растет», — гордо заявлял он хозяину. «И сами видите, в вас не одни глаза. Смотрите, какой умный. Стыд, Алешка, что ты говоришь?» — кричал в негодовании Агюст. «Как это говорят? Креста на тебе нет». Но Миша Самсонов неожиданно представил еще одно доказательство правоты отцовских слов, и доказательство это ошеломило Агюста. Однажды, вернувшись вечером из академии, он нашел Мишу в своем кабинете, стоя коленками на ручке кресла, склонив голову и сосредоточенно высунув язык. Мальчик что-то выводил карандашом на листе чертежной бумаги. «Это еще что такое?» — вскрикнул в гневе Манферон. Посягательство на свой рабочий стол он не прощал никому и никогда, и все в доме это знали. Однако Мишутка повернул кудрявую головку и, весело улыбаясь, проговорил, нисколько не пугаясь грозного взгляда архитектора. «Август Августович, посмотрите, пожалуйста, что у меня получилось». Агюст шагнул к столу и взял лист в руки. На нем, в нижнем углу, восседали четыре какие-то девицы в кринолинах и одна в японском кимоно, а за их спинами возвышался слегка кривобокий, но ладный и красивый терем в три этажа, почему-то со стрельчатыми окнами и с веселым корабликом на крыше, который по очертаниям напоминал, пожалуй, флюгер Адмиралтейства. Совсем сбоку вырисовывался еще один терем, только какой-то узкий. На нем было что-то неясно расчерчено, и угадывались фигурки тех самых пяти девиц в кринолинах и кимоно. «Так, как можно серьезнее», — сказал Агюст, про себя отмечая очевидные достоинства рисунка. «Ну-ну, и что же это такое?» «Это куклы Сабины и дом для них», — ответил Миша, с напряженным вниманием вглядываясь в лицо Манферона. «Хорошо вышло, очень неплохо», — сказал Агюст таким точно тоном, каким ответил бы на подобный вопрос Ефимову или Штекеншнейдеру. «Ну а вот это что такое сбоку? Зачем еще один дом?» «А это не еще один», — Миша заторопился и заволновался. «Это, видите, тот же дом, но в разрезе». «А?» — пораженный Манферон взглянул на мальчика. «Что, в разрезе?» — терпеливо повторил Миша. «И куклы в нем сидят. Вы простите, Август Августович, что я взял вашу бумагу и карандаш, но на моих не так выходит. У вас лучше. И потом тут все настоящие, все по-настоящему». И он восхищенным взором своих синих глаз обвел кабинет. Агюст положил лист на стол, взял мальчика с ручки кресла и поднял его, держа подмышки, высоко над головой. Миша, как всегда, взвизгнул от восторга. Архитектор сел затем в кресло, усадив ребенка к себе на колени, и, теребя пальцами его золотисто-каштановые кудряшки, спросил: «Так тебе, значит, это нравится? Вот эти чертежи, разрезы, это же ужас как скучно». «Нисколечко». Миша даже обиделся. «Это интереснее всего. Я вот, когда вырасту, обязательно буду дома строить, и дворцы. А вы меня будете учить?» «Будете, да». И он обеими руками обхватил шею своего обожаемого Августа Августовича и ласково заглянул ему в глаза. «Ты просто меня любишь, вот и хочешь делать то, что я делаю», — с усмешкой сказал Манферон. «А меня, между прочим, любить ни за что. Я злой, скверный, сварливый старикашка». Миша рассмеялся. «И какой же вы старикашка? Разве вы старый? Вы же, как мой батюшка, а он молодой, и не злой вы ни капельки. А можно мне будет еще порисовать на вашей бумаге? Можно, неожиданно для себя разрешил Агюст. И с Миши был снят строжайший запрет, наложенный на всех обитателей дома. В гимназии у Мишутки было 2-3 товарища. Иногда, с разрешения отца и матери, он приводил их в гости, но это бывало редко. Алексей Васильевич стеснялся поощрять такие сборища. «Хозяину мешать будете», — сурово говорил он сыну. «Сам знаешь, как он работает много». «Знаю», — соглашался мальчик и тут же спрашивал. «А Егорушку-то можно приводить?» «Можно, Егорушку можно». «Его, само собой». Егорушкой в доме Манферрана называли Егора Демина, того Егора, который когда-то так неожиданно попал в дом каменщика, упав с лесов барабана на крышу Исаакиевского собора. Ему шел ныне 17-й год, и на строительстве его имя становилось известным. Он слыл после Павла Лажечникова первым резчиком по мрамору, и на него неожиданно обратил внимание Виталий. Скульптор наблюдал за оформлением перегородок между алтарями, и его поразила виртуозная работа юноши, легкость резца, как тут же окрестил это Иван Петрович. Знаменитый ваятель раздумывал недолго. «Хотите, сударь, учиться у меня?» Напрямик спросил он Егора. Тот едва не выронил резец и, побледнев, чуть слышно прошептал. «Вы вправду меня учить хотите?» «Да, шутить мне, молодой человек, как-то недосуг», — обиделся Виталий. «Вы, вижу, прирожденный скульптор. Решайте, я помогу вам поступить в академию». «Я согласен», — вскричал Егорушка, но тут же вспыхнул и тихо добавил. «Если только со строительства не придется уходить, я не брошу его, не могу. А кто вам велит бросать?» Пожал плечами обрадованный Виталий. «И дело было решено. Ишь ты, как он его у меня увел!» С притворной досадой говорил Павел Лажечников главному архитектору. Сманил лучшего резчика. Ну, да и то правда, что Егору в резчиках оставаться грех был бы. Ему больно много дал Господь. А однако же, смотрите, Август Августович, в ученье-то он пошел, а службы не оставил. Само собой, заметил на это Манферрен. А на что же он жил бы? Заказы мог бы брать. Может, оно и поменее денег, да зато времени поболее было бы на ученье, а ведь он учиться-то гораст. Однако ему собор дорог, и опять же при вас остаться хочет, потому, кто бы он без вас был. И Алексей Васильевич его любит, а уж с сынишкой его как он сдружился, так радость глядеть, хотя тот его чуть не 9 годами младше. То-то парень, как время свободное есть, так в дом ваш наведывается. В ответ на последние слова мастера главный архитектор, не удержавшись, рассмеялся. А вот это, Павел Сергеевич, кажется, не из-за Миши, то есть не только из-за него. Там для Егора, как я думаю, послаще соблазн есть. Лажечников изумленно глянул на Манферрена. Потом лицо его омрачилось. Фу ты, Пресвятая Богородица, я ж и не помыслил. Неужто думаете, он в вашу красавицу влюбился, в старшую-то барышню Самсонову? Да это, как день, ясно. Пожал плечами архитектор. Они уже 7 лет дружат, каждый день видятся. А у детей такая дружба часто оборачивается первой любовью. Только вот он-то без нее света белого не видит, а она, кажется, этого пока и заметить не соизволила. Куда ей? Махнул рукою Павел. Я, оно конечно, Август Августович, никого в доме вашим толком не знаю, окромя Алексея Васильевича. Дай ему Бог превеликих благ, да только дочку-то его не раз видел, и чует мое сердце, ей свыше одна красота и дана, а более, ничего. Куда ей до Егора? В своих суждениях Павел Сергеевич был все так же решителен и резок, говорил, будто рубил с плеча, и спорить с ним по-прежнему бывало нелегко. Его буйный нрав проявлялся постоянно в стычках с чиновниками и с членами комиссии построения, нередко посещавшими его мастерские. Надзора за собою Павел не терпел, в работе никому не желал отчитываться, кроме самого Манферрена, а на чужие замечания отвечал иногда с такой дерзостью, что на него шли жаловаться. Смотрители работы отсылали жалобщиков прямо к главному архитектору, хорошо зная, что строптивый резчик признает только его авторитет. «Что вы, Павел Сергеевич, со всеми ругаетесь?» — спрашивал Лажечникова Манферрен, разозленный бесконечными жалобами. «Ну на кой черт вам понадобилось вчера господина Постникова, чиновника, непотребными словами обозвать, а чего он тычется не в свое дело?» Огрызался в ответ неукротимый Пашка. «Без его знаю что к чему, вам все расскажу, покажу, а ему нет, чего он в мраморе смыслит, мрамор ему, как кроту радуга». Однажды Пашка набуянил за пределами строительного городка, да так набуянил, что ранним утром в дом каменщика ворвался перепуганный Максим Салин, застал Августа Августовича едва вставшим с постели и сообщил, что Лажечников подрался с городовым и был тут же забран и увезен в участок. Манферон, одевшись за каких-нибудь 5 минут, бросился в полицейское управление, накричал на начальника управления, обвиняя его подчиненных в намеренно нанесенном его строительству ущербе, и, наконец, заявил, как уже делал в подобных случаях, что, ежели его лучшего мастера тут же не освободят, он немедленно пожалуется на это беззаконие государю. Такая решительная атака, как всегда, подействовала лучше, нежели все уговоры и просьбы, и Павел был выпущен, причем вышел он из участка с видом победителя, невзирая на разодранный по плечам кафтан и здоровенный синяк под правым глазом. «Надо бы тебе, гаду, еще и по левому треснуть, чтоб думать научился», — прорычал в лицо ему Манферон и, отвернувшись, пошел к своим саням. «Август Августович, да ведь они же человека в грош не ставят», — возопил, кидаясь за главным, Лажечников. «Я ж им только то и сказал, вначале-то, что они, сукины дети, никому слова живого сказать не дают, сразу за грудки да в зубы, а они мне по морде. Ну, тут я им и высказал». «Высказывайся, высказывайся». В ярости Агюст обернулся и так посмотрел на Павла, что великан-резчик даже присел и съежился. «Мне только и делать, что тебя вытаскивать из участка с такой рожей. Других дел у меня нет. Тьфу, смотреть на тебя противно». На главного архитектора Павел не злился никогда, как бы тот его не отчитывал и что бы ему не говорил. Когда рабочие, порою подсмеиваясь, говорили Лажечникову, что со всеми он бес, а с главным агнец божий, тот очень серьезно отвечал: «И буду с им агнецом божьим. Вы что, не видите, какую махину везет человек? Ничего вы не видите, тоже мне. А что он один столько всего знает, это как? Ага, я вон сколько лет учился, свое ремесло до тонкостей знаю, а кроме что, ничего. А он и это, и туда и сюда. Каждый завиток, что мы вырезываем, своей рукой нарисовал, из своей головы выдумал. Это ж голову иметь надо, и душу. А много ли у кого такая душа есть? То-то. Так что же ты, Павел Сергеевич, ему неприятности устраиваешь?» — поддевал Пашку кто-то из резчиков. «Буянишь, а он за тебя расхлебывает. А это мое дело». Тут же щетинился Пашка. «Не с им буяню, а с гадами со всякими. Что делать, коли мое нутро их не выносит?» Тем не менее работу свою Лажечников выполнял исправно и приставленных к нему молодых резчиков аккуратно и споро обучал своему мастерству. Чиновники строительства терпеть его не могли, но ни к чему было и придраться. Кроме того, они знали, главный архитектор всегда поддержит мастера, а ссориться с Манферраном никто из них не смел. За всеми этими хлопотами, заботами, случайностями Агюст порою терял представление о течении времени. Оно пролетало скачками, бурное и трудное, переполненное однообразными делами либо множеством всякого рода разговоров, перенасыщенных мыслями, идеями, замыслами и выдумками. Так прошел еще один год. Иногда, пытаясь перевести дыхание, архитектор на мгновение ощущал безумную, тяжкую усталость, и, чтобы избавиться от нее, еще больше времени занимал работой. Работа, изнуряя его, несла ему и отдых, давала свободу мыслям, придавала силы. Часто свечи горели в кабинете Манферона до 3 часов утра. В 3 он гасил оплывшие огарки, ибо в них просто не было надобности. За окнами уже поднимался голубой петербургский рассвет, оперенный розовыми облаками. Манферон любовался рассветом, распахнув окно, склонившись на подоконник, чтобы окинуть взглядом мерцающее прохладное небо, среди которого, отражая зарю, светился купол его собора. Потом, затворив створки окна, ибо рассветы были еще холодны, Агюст снова садился за стол и 1-1.5 часа продолжал работать. Впрочем, иногда он сдавался и уходил спать, чтобы на следующий день вернуться к своим занятиям. Он, знаменитый петербургский зодчий, архитектор с мировым именем, получивший 7 иностранных орденов за свои теоретические труды и блестящие проекты, почетный член Римской академии Святого Луки и Флорентийской академии, он, признанный теперь уже всеми, и даже прежними недругами, продолжал учиться, как школьник, неуверенный в том, что на следующем занятии сумеет правильно ответить урок грозному учителю. Громадная кладовая его знаний по-прежнему казалась ему неполной, он был еще более недоволен собою. С сентября в Петербурге начались проливные дожди. Вдруг сразу сделалось холодно, Нева вздыбилась, почернела, покрылась лохмотьями пены. В середине октября случилось очередное наводнение, правда, не такое сильное, как опасались, но сопровождавшиеся бешеными порывами ветра, кое-где сорвавшего крыши и опрокинувшего будки городовых. В этот день Агюст вернулся со строительства насквозь промокший, с мокрыми ногами, без зонта и шляпы. То и другое унес ветер. «Черт знает, что такое!» — сердито и беспомощно воскликнул он. «Только наводнение мне сейчас не доставало». Холодное купание сказалось следующим утром. У Агюста поднялся сильный жар, начался неистовый кашель, потом появился озноб. Архитектор был вне себя от досады. Он уже лет 10 не заболевал настолько, чтобы слечь в постель, и теперь его взбесило вынужденное домашнее заключение, тем более что работы было куда как много и назревали новые неприятности. Наводнение затопило несколько мастерских у собора, прервалась работа по установке калориферов, художники жаловались, что кое-где вновь стал расползаться грунт живописи. Виталий запиской сообщил, что из синода пришло требование изменить кое в чем скульптуру южных парадных дверей, то есть просто ее испортить. Утром следующего дня Манферон отправился в синод, затем в академию и уже оттуда, потеряв всякое терпение, к императору, ибо Николай был единственной силой, способной сокрушить упрямство синода. Домой Агюст вернулся совершенно разбитым и вечером лежал в сильнейшем жару. Деламье, призванный Элизой, накричал на него, как на непослушного мальчишку, и он выслушал негодующую тираду доктора с такой покорностью, что все поняли. Ему действительно очень плохо. Никто, в том числе и Деламье, не подозревал, что сильная простуда усугубилась у архитектора новым жестоким недугом. С утра у него явилась и все росла невыносимая боль в правом бедре, там, где была старая рана. Правда, после очередной горячей ванны боль прошла, но теперь Манферон знал, она вернется, и будет возвращаться впредь, и, наверное, все чаще. Первый ощутимый вестник старости. Надо торопиться, с испугом подумал Агюст. Надо скорее строить, ведь можно и не успеть. Нет, глупости, я успею. Осталось лет 10 еще, а мне 62. Все-таки надо торопиться. Он пролежал неделю, и все это время работы на строительстве и в литейных мастерских велись непрерывно. Наблюдать за ними Манферон поручил своим помощникам, архитектору Павлову и Андре Пуатье. Последнее время Пуатье его радовал. За 2 года он неузнаваемо изменился. Вместо всегдашней напускной исполнительности, суетливой угодливости, которые прежде так злили главного архитектора, теперь появилось настоящее упорство, умение, а вместе с этим проявились и настоящие способности, которые Манферон давно угадывал в Пуатье. Болезнь главного архитектора не повредила строительству, но с этих пор мысль, родившаяся в минуту физической слабости, уже не оставляла его, побуждая работать с еще большей одержимостью. Надо торопиться, надо торопиться. 8. Зима 848-849 годов выдалась холодной и ветреной. В Петербург вновь пожаловала незваная гостья, всеми проклятая и неотвратимая холера. Эпидемия была не так страшна, как памятные эпидемии 30-х годов, но забрала многих и вновь наводнила город слухами и жестоким холодным страхом. Март начался долгой оттепелью, после которой вновь ударили морозы, но снег долго не выпадал, и дороги, покрытые льдом, грозили бедой лихим ездокам и поздним прохожим. В середине месяца, в одно солнечное, ветреное и нестерпимо морозное утро Карл Павлович Брюллов навестил своего брата Федора Павловича в мастерской при академии. Сам он только что поднялся с постели после нового долгого и мучительного приступа пневмонии, которая изводила его уже более полугода. Кутаясь в длинную шубу, левой рукой придерживая у лица воротник, он неторопливо прошел по длинному задымленному коридору, почти совсем темному, едва ли не наугад отыскал нужную ему дверь и, толкнув ее плечом, вошел в просторную полупустую комнату. В этот ранний час там не было никого, кроме Федора и его натурщицы. «Ты в уме ли, брат?» Остановившись на пороге, Карл Павлович распахнул свою шубу, но не решался снять ее. «У тебя тут только что не мороз, а ты, ну ладно, сам разделся, так раздел еще и натурщицу. Не мог выждать, пока протопит как следует, да разве тут как следует топит?» Федор Павлович положил кисть на край мольберта и повернулся к вошедшему с выражением усталости и досады. «Все одно холодно, я вот жаровню поставил поближе к возвышению. Ну что ты встал, входи, что ли? Машенька, а вы покуда отдохните?» Девушка, которую он назвал Машенькой, тотчас проворными шажками сбежала с возвышения, на котором стояла в позе глубокой задумчивости, держа в правой руке искусственную пальмовую ветвь. На ней был длинный белый хитон и переброшенное через плечо пунцовое покрывало. Волосы, светло-каштановые, с золотистым отливом, были уложены косою вокруг головы, просто и строго разобранные на прямой пробор. Карл Павлович обратил внимание на ее точеную шею, горделивую посадку головы, прекрасные округлые плечи. Девушка, глянув на него, отчего-то покраснела, набросила поверх своего античного одеяния старенькое беличье манто с вытертым подолом и поспешно скользнула к двери, уже у порога робко спросив: «Федор Павлович, а когда мне вернуться?» А через полчасика милостиво улыбнулся художник: «Да и что же вы в сандалиях-то, душенька? Надо бы башмачки надеть. В коридорах стужа. Ничего, я ведь холода не боюсь». И она исчезла. «Ишь ты, холода не боится», — с завистью бросил Карл Павлович, без приглашения усаживаясь в приткнутое к камину высокое плешивое кресло. «А хороша. Магдалину с нее пишешь?» «Пишу». Федор все с большей тревогой разглядывал осунувшееся лицо брата, в ярком освещении мастерской невероятно бледное, с запавшими глазами, с пугающей синевой висков и век. «Ах, Карл, дурно же ты нынче выглядишь, ей-богу. Ну, чтоб тебе еще посидеть дома, этак я задохнусь», — усмехнулся Брюллов-младший. «Да и что в том толку, Федя, ежели мне все одно в собор надобно? Ты с ума сошел», — вырвалось у Федора. «Там сквозняки, ты там и простудился». «Да не там», — махнул рукой Карл. «Это я прежде еще, верно, еще в Москве. Да вот оно понемногу меня и одолело. А в собор идти надо. Или уж кончать самому плафон, или бросить, оставлять Васину. Врачи грозят, говорят, нынче не уеду в Италию, осенью хоронить придется меня». И, помолчав в мрачном раздумье, он вдруг спросил: «Ты уже говорил с ним? С кем это?» «Не понял, Федор. С Васиным, что ли?» «Да при чем тут Васин?» — рассердился Карл Павлович. «Васину я доверяю. Профессор, в конце концов. Нет, ты с Манферраном говорил ли?» «Вижу, что еще нет». «Может, и правильно. Старый упрямец взбесится, ежели узнает, что я ухожу, а о вознаграждении говорить не захочет. Я же сам подписывал обязательство, что получу деньги, лишь когда все закончу. Все подписывали, и я тоже. Но должен же он понять». Тут голос его взлетел. Он заговорил резче, не глядя на Федора, неподвижно стоявшего возле мольберта. «Должен же он понять, что я болен. Я и так последние дни там через силу работал, больной, в жару приходил. И плафон я дописал. Дописал, понимаешь, Федор. Там сущие безделицы остались. 2-3 ангела, немножко облаков, да фон еще. И на все картоны есть, и на апостолов с евангелистами тоже. Ежели он не будет ходатайствовать перед комиссией, чтоб мне заплатили за работу, я пожалуюсь царю. Что же, в самом деле, умереть там, что ли? Хватит, Карл», — почти резко прервал брата Федор. «Уймись, ты же и слова вставить не даешь. С господином Манферраном я говорил». «И что?» — тонкие брови Карла резко поднялись. «Разорался, конечно, и с проклятущим своим акцентом послал меня ко всем чертям?» «Нет», — усмехнулся Федор. «Представь себе, нет», — сказал он следующее. «Не беспокойтесь, вознаграждение свое Карл Павлович сполна получит, даже если работу бросит. В основном она сделана. А после стал меня расспрашивать о моих собственных работах». «Невероятно», — проговорил ошеломленный Карл Брюллов. «Разве что ему все же стыдно стало за ту историю с 7000. «Не думаю». Суховатое лицо Федора Павловича вдруг покрылось краской. «Зря ты, Карл, неужто не знаешь, что ежели один человек другому напакостит, то оттого его только хуже не любит? Просто у вас у обоих характеры больно уж круты. А что ты мне принес? Что там?» Это относилось к небольшому, с ладонь величиной, свертку, который Карл Павлович в это время извлек из кармана сюртука и, слушая брата, вертел в руках. Федор отошел от своего мольберта, вытащил из-за сложенных возле стены холстов стул, покрытый пятнами краски, пододвинул его к горящему камину и сел напротив Карла. «Покажи». Карл Павлович развернул синюю плотную бумагу, достал овальную пластину слоновой кости и протянул Федору. «Вот». Федор Павлович взял миниатюру, повернул ее к свету и восхищенно прищелкнул языком. Из овала смотрело лицо юной девушки, почти еще девочки, округлое, нежное, одновременно лукавое и надменное, исполненное сознание своей красоты. Великолепно очерченные капризные губы, персиковый румянец, тонкие жгучие дуги бровей, глаза, темные, как неразгаданная тайна, шелковые спирали черных волос, смутный контур плеча под скользящей кисейной вуалью, тонкие пальчики, подхватившие вуаль в падении, тонкий золотой браслет на запястье, блеск золота, померкший рядом с блеском красоты. «О, что за чудо!» — воскликнул Федор и тут же ахнул. «Но постой, да ведь это Елена Алексеевна. Она, по-твоему, не похожа?» — со злобным вызовом бросил Карл. «Кажется, с портретным сходством у меня всегда было в порядке». «Так это правда». Федор Брюллов не мог скрыть удивление. «Так ты действительно в нее влюблен? А кто не влюблен в нее?» В голосе Карла послышалась настоящая глубокая боль. «Она, как яд, даже этот мальчишка-скульптор, забыл, как его, ну, что все время только и вьется возле дома Манферона, и тот чуть не умирает из-за этой феи. Ну, и я вот, стыдно сказать, ведь ходил иной раз к Манферону поспорить насчет плафона, а сам в душе одного хотел, ее увидеть. Старик из себя выходил, думал, я все с ним ссоры ищу, ну и я тоже не уступал». Начинал в ответ злиться, а думал о ней, и ей не сказал. Федор пристально посмотрел в глаза брату. «Ох, не похоже на тебя, Карлуша». Карл Павлович устало откинулся в кресле, полузакрыл глаза, и на губах его обозначилась слабая, мучительная улыбка. «Ну что ты, Федя, как не сказать?» Сказал, признался. «Неделя, как руки просил, и отказали», оторопело прошептал Федор. Сам одумался. Карл Павлович болезненно махнул рукой, отвернулся. Потом опять заговорил, видишь ли, я застал ее на Елагином острове, она туда часто ездит, зимой, саночки, летом, верхом, ей ведь отец в прошлом году на 16-летие жеребчика подарил, крапчатого, полишинелем она его зовет. Ну вот, застал я ее с матушкой, Анной Ивановной, попросил разрешения поговорить наедине, она отошла со мною, а у самой щеки пламенеют, да только от одного мороза, глаза, сказка. Смотрит, улыбается, ротик приоткрыла, будто сейчас вот запоет. «Ты слыхал ли, как поет она?» «Слыхал, знаю». «Ну, я смотрю ей в лицо, забыл, что и говорить собирался». Потом сказал все. Сказал, что полюбил ее уж с год как, что душа моя болит при мысли, что ее потеряю, что мне надобно, наверное, уехать в Италию, и ежели она захочет. Ну, словом, все сказал. А она вспыхнула, будто испугалась вначале. Потом подумала минуту и вдруг спрашивает, опять мне позволите ли, ну неужели я нет мог сказать, да, да, говорю, руку ей целую, она пальчиков-то не отняла, только как будто дрогнула, и говорит, голубчик, Карл Павлович, я не знаю, что и сказать, мне и хочется согласиться, да не знаю, что батюшка скажет, а супротив его решения я ничего не сделаю, и ты поехал свататься, спросил Федор, переводя дыхание. Поехал, и в тот же вечер, застал, слава богу, Алексея Васильевича одного, хозяина дома не было, не то уж не знаю, как бы и решился. Ну, Алексей Васильевич меня к себе в комнату ввел, усадил, смотрит, а сам бледный, волнуется. Лицо у него, знаешь, Федя, как икона новгородская, никакой тебе красоты, а вся правда тут как тут. Я ему объяснил, зачем пришел, сказал, что прошу де руки его старшей дочери. Он улыбнулся. Потом в глаза мне посмотрел и говорит, «Ваше предложение для нас – великая честь. Однако прежде, чем ответить, хочу спросить, вы знаете, кто она такая, Елена моя, кто я? Знаете, что я из крепостных? Я, признаться, не знал, но виду не подал. Говорю, знаю. И какая разница?» Тут он дыхание перевел, усмехнулся, а потом сказал, «Знаешь, не забуду его слов, Федя». Он сказал, «Я... Карл Павлович, рад был бы такому браку, чего же лучше нам желать, и, если Елена согласна, венчайтесь хоть завтра, но только одно скажу вам, она выходит, коли так, не за вас, а за великого Карла, ее великая тянет, голову ей кружит, она через вас славы хочет, восторгов, хочет, чтоб вы ее в Италию привезли, чтоб сами ей концерты устроили, тогда ей все поклонятся». Думаете, в 17 лет нельзя так рассчитать? Сознательно нельзя, это верно, а в душе-то можно. Меня вот мучает. С годами-то станет она лучше или такая и останется. И не злая она, а вот вся для себя. Были бы вы мальчик, я бы подумал. Ничего, время пройдет, видно будет. А вы, человек взрослый. Нет, нет, я ничего худого не думаю про то, а только раз вы видите, что ныне больны, что вам нужен будет там покой, отдых, так побойтесь ее, с нею не будет покоя, и не тот она верный друг, что в любой немощи поддержит, может, если бы полюбила вас, да только я вижу, Пока что, сейчас она никого не любит. Так вот и сказал. Никогда не думал, что человек про свою же дочь так может. Ну, и я испугался, Федя. Мне 50, ей 17. Какая там поддержка, в самом деле, да и куда мне на одной красоте жениться? Я сказал, что подумаю еще, что, верно, слишком смелое предложение сделал. А он вспыхнул и вскочил даже. Вы только не думайте, ради бога, что я вам отказываю. Так вот, я бы не отказал, раз она согласна, хотя, правду скажу вам, по мне лучше бы она за другого вышла. За кого, не скажу. Ну, это мне лучше, а ему, может, хуже. Он из-за нее помучается. Я сразу понял, что он говорит про скульптора этого своего, он же его обожает. Однако знаешь, брат, в эту минуту я почувствовал уже одну досаду. На себя, разумеется. И я ушел. Считай, что спас он меня, старого дурака. И он натянуто рассмеялся, играя на ладони Елениным портретом. Дверь скрипнула. В комнату просунулась золотистая головка Машеньки. «Не пора, Федор Павлович, сейчас, душенька, сейчас». Головка исчезла. Художник встал, подошел вновь к мольберту, отодвинул его от окна, так как солнце, поднимаясь выше, бросало в комнату все более длинные и яркие лучи. Лицо Федора Павловича было задумчиво и печально. «Не Алексей Васильевич тебя спас, а сам Господь Бог, Карл», — заметил он. «Не дай Бог бы ты на ней женился. Интересно, Монферрану они рассказали? Понятия не имею. Ежели да, то он, верно, меня на смех поднял. Да и куда ему понять? Тихо ты». Федор опять резко обернулся к брату. «А что?» Карл недоуменно огляделся, но в мастерской по-прежнему было пусто. «Что такое, Маша? Мария Андреевна услышать может. Ты ведь не знаешь, что она, жена Пуатье, первого помощника Августа Августовича. Помилуй», ахнул Карл Павлович. «Это что же такое? Пуатье из любви к искусству отдал свою жену в натурщицы. Как раз наоборот вышло», рассмеялся Федор. «Машенька из бедной семьи, но приличной. Так уж вышло, что они, три сестры с матушкой, остались безо всякого содержания. Ее сюда, в академию, привел один из студентов наших, друг семейства или родственник, уж не знаю. Она многим позировала, понравилась художникам. Даже студенты запищали. Почему, мол, у нас не бывает женской натуры, одна мужская в натурном классе? Нельзя ли вот хотя бы Марию Андреевну? Ишь, чего захотели? Ну вот, месяца три тому назад ко мне в мастерскую заглянул Монферран, а с ним был Пуатье. Справились о тебе, как, мол, здоровье. А Маша тут стоит в красном и белом. Август Августович потихоньку говорит Пуатье на французском. Смотрите, Андре, что за прелесть девушка. Тот поддакнул. А Маша-то понимает, ее учили. Она и ответила чисто по-французски. Спасибо за комплименты, господа. Обиделась. Те оба, в краску, давая извиняться. Ну, вот так вот и началось. Раза три Пуатье за нею заходил. Потом предложение сделал. И так бывает. Я перепугался. Ведь запретит позировать и все тут. Чуть не в ноги ему кланялся. Позвольте, сударь, Магдалину закончить. Для вашего же собора стараюсь. И знаешь, он и спорить не стал. Говорит, ради бога, если она не против. И краснеет от чего-то, как гимназист. Дверь опять, на этот раз нарочито громко заскрипела. Мне там холодно, Федор Павлович. Уже почти капризным голоском воскликнула Маша. Она определенно слышала окончание разговора и, почувствовав себя неловко, ведь говорили-то о ней, решила прервать его. «Заходите, голубушка!» – воскликнул Федор. Мария Андреевна грациозными шажками подошла к возвышению, сбросила на табурет шубку, поправила на плече покрывало, взошла по щербатым деревянным ступенькам и замерла, безошибочно приняв ту же позу, в какой Карл Павлович ее увидел, войдя в мастерскую. «Везет ведь всяким Пуатье!» – подумал про себя Карл Павлович, а вслух сказал. «Света у тебя, Федя, в картине мало. Пропадет весь контраст. Тут для одних волос пропасть света нужна». «Понял, добавлю», усмехаясь, ответил Федор. 9. Недели две спустя Алексей рассказал Монферрану о сватовстве Брюллова. Архитектор был изумлен. Однако, колдовство, да и только, настоящая осада. Но ты, может, и прав, что отказал. 33 года разницы, шутка ли? Дело даже не в летах, заметил Алексей. Да я и не отказывал, честное слово. Любила бы она его, пускай бы и шла, но ни она ему, ни он ей счастья не дадут, даже просто радости не дадут, я же вижу. И она, капризный мотылек, и он себя любит без памяти. Такие-то смогут ли ужиться? «А может, и смогли бы», — заметил задумчиво Агюст. «Ты в одном прав. Для Елены блеск, главное. Она так и так отправится в Европу петь, это мне давно ясно. Вокруг нее уже сейчас музыканты вьются с предложениями, а ее учитель музыки, итальянец, уверяет, что такой голос не показать миру — преступление.